Глава 7. Гиены. Съехав с шоссе, я пересек границу Джибути, проходящую через саванну, и поехал по гористой местности. На этот раз мой револьвер был у меня за поясом, так, на всякий случай. Ночь прошла спокойно. С утра вновь оседлал велосипед, я вернулся на шоссе и поехал по нему дальше. Проехав до вечера, решил снова остановиться и переночевать в поле. До Холь-Холь предстоял один дневной переход, и нужно перед ним хорошо отдохнуть. Уже наступил вечер, когда я услышал дикий хохот гиен. Не обратив на него внимания, я занялся розжигом костра, чтобы разогреть на нем банку мясных консервов. Но гиен становилось все больше, и подходили они все ближе. То ли запах разогретой тушенки привлек их внимание, то ли сам одинокий путник. Я слышал, что гиены порой нападают на людей, когда с пищей возникают проблемы. Но ни в прошлой жизни, ни в этой как-то не оказывался в похожей ситуации. А между тем обычно осторожные, если не сказать трусливые гиены, все больше наглели. Противно хохоча и опасливо приседая на короткие задние лапы, они подходили все ближе. Мне не повезло. На своем пути я повстречал не полосатых, а пятнистых гиен. Мало того, что они сами по себе намного крупнее и агрессивнее полосатых, так их еще и оказалось довольно много — 12 или около того особей. Злобно скали свои похожие на маски черные морды, они роняли с клыков слюну, плотоядно глядя на меня. Вот же напасть! Растерянность овладела мной. Столько всего пережить, чтобы столкнуться со стаей гиен? И как их от себя отвадить? Может, они бешеные? Я лихорадочно зазирался вокруг. Как назло, поблизости не наблюдалось никаких маломальски крупных деревьев, лишь кустарник, колючие ветви которого вряд ли станут помехой для стаи хищников. Задумчиво посмотрел на свой револьвер. Патронов в нем 6 штук, но всех не хватит. Я и предположить не мог, что столкнусь с хищным животным миром Африки. А вот поишь ты, угораздило. Мой грозный вид и наличие оружия не сильно пугали хищных зверей. Видимо, гиены были очень голодными и очень злыми, иначе ни за что не решились бы напасть на меня. Все же я довольно крупная добыча, да еще и опасная, но тем не менее одинокий путник — легкая добыча. Мой небольшой костерок тоже не стал особой помехой. «Опа-на!» — вслух поговорил я. «Привет, чудики! Пришли поужинать человеченкой?» «Зря-зря. Человечина бывает очень опасной. Очень!» Звук собственного голоса успокаивал скорее меня, а не их. Гиены не понимали человеческий язык, ни русский, ни арабский, я не смог до них докричаться и стал готовиться к бою. Вокруг начала сгущаться поистине вселенская темень, словно кто-то дернул за полог, разом обрушив на меня тьму африканской ночи. Я поежился, словно почувствовал, что кто-то из богов явился понаблюдать за предстоящей мне битвой. Тоже мне театр устроили. Все же я вам не Геракл и не Самсон, пасти львам рвать не умею, я обычный мамба. Почуяв неладное, подсознание само взяло под контроль мое тело, пока мозг пребывал во временном шоке. Револьвер крепко стиснут правой рукой, в левой руке не менее крепко зажат нож. Башир Бенга по прозвищу Мамба к бою полностью готов, к бою не на жизнь, а на смерть. Гиены тоже решили, что 13 против 1 — весомое преимущество. Порычав и похохотав для порядка и предварительного запугивания своей жертвы, они ринулись в бой. Чертова дюжина зверей против 1 негра. Стоит нас! Крупная самка, отбросив звериные сомнения, резко стартанула, прыгнула меня и распластала в полете свое нелепое тело. Оно на какое-то мгновение словно зависло в воздухе, давая мне возможность рассмотреть пасть с длинными клыками и мощными челюстями. Сука! Ощерившись не хуже хищника, я выстрелил, сбив в полете кровожадную самку. И тут же отпрыгнул в сторону, освобождая место для рухнувшего тела. Добивать не стал, времени нет, да и патроны нужно беречь. Хр! Хр! Сразу 2 гиены бросились под ноги, разъявив страшные пасти с длинными клыками. Ять! Бах, бах, бах! Взорвался выстрелами револьвер. Одна за другой пули полетели в нападающих зверей. Первая гиена сдохла сразу, получив пулю в сердце. Вторая завизжала, получив ранение, а третья удачно подставилась под выстрел. Ее череп тут же взорвался кусками кости и мозга, забрызгал ими высокую траву. 4. Осталось еще 9, расклад поганый. Раненая самка взвыла, потом захохотала, как психованная истеричка, ползя ко мне и требуя атаки со стороны сородичей. Я отступил, но меня уже окружили со всех сторон. Вот же звери, загоняют, словно какого-то осла. На этот раз гиены не торопились нападать, но это не значило, что они отказались от своих намерений. 2 патрона. Всего 2 патрона против 9 морд. Промах категорически не приветствуется. Но самые сильные члены стаи уже корчились в муках или лежали неподвижно. Гиены — умные социальные животные и умеют ненавидеть. Движимые этой самой ненавистью они снова напали, атакуя попарно, одновременно спереди и сзади, но тем самым только помешали себе. Отпрыгнув, насколько это возможно, в сторону и встав полоборота, я выстрелил сначала по одной, а следом и по другой скользящей тени. Рука не дрогнула. Длинный револьверный ствол изрыгнул из себя пламя. Одна из гиен взвизгнула от боли и отлетела в сторону. Вторая молча рухнула в траву со скаленной навеки пастью. Третий хищник прыгнул, но промахнулся, уцепившись мощными челюстями в вовремя подставленный револьвер. Оставалась еще одна, что как раз подбиралась ко мне, стремясь сомкнуть челюсти на моем горле. Схватив валяющуюся на земле вскрытую консервную банку, я полоснул перед собой острыми, как зубья акулы, краями крышки. Получив по носу, гиена взвыла и, нелепо подскакивая, с воплями удалилась с поля боя. Я все время вертелся, не давая им шанса повалить меня на землю. Упасть на землю значит умереть, этого я себе позволить не мог. Сознание не успевало за мыслью. Но тело послушно следовало инстинктам, пока мозг лихорадочно работал, ища решение. Эх, и я воззвал к богам Африки. Ничего кардинального не произошло, но меня все же услышали. Словно серый луч потянулся ко мне, пробив непроницаемый полог ночного мрака. Попав в его неверный свет, я смог предугадывать действия зверей. Возможно, что это была помощь богов, а возможно, что мой собственный мозг включил скрытые способности и аналитическое мышление. Теперь я точно знал, что хочет сделать очередная хищная морда. Нож в левой руке изо всей силы ударил в бочину зверя. Оскарившись не хуже гиены, я кромсал тело врага острым лезвием. Сознание внезапно помутилось. Пена пошла у меня изо рта, а рука внезапно обрела невиданную твердость. Гиена упала и отползла. Револьвер дергался в правой руке, зажатой челюстью другой хищной твари. Оставалось еще 5. Прыжок, и на мои плечи обрушился мощный удар тяжеловесного тела. Трудом удержавшись на ногах из последних сил, я втолкнул в пасть гиены оружие и, перехватив нож, ударил им зверя на своих плечах. Не успел я его скинуть, как на меня бросилась вся четверка. Дальнейшее я очень плохо помню. Лишь одна мысль билась в голове — нельзя падать, нельзя падать. Рычание, перемежающееся с диким визгом хохот, хлюпанье взрезанной живой плоти и стук собственного сердца где-то в ушах, все эти звуки слились в один шум. Я бил и кромсал ножом направо и налево, сбрасывая из себя тела хищных зверей. Они кусали и рвали мои ноги и ягодицы. Одна наиболее прошаренная нацелилась на мои гениталии. Нет, шариш! Мои налитые кровью глаза уловили ее маневр. Тело отклонилось, гиена промахнулась, но в отместку успела рвануть зубами задницу. Да, пришлось пожертвовать куском ягодицы. С меня лились потоки крови, рваное мясо висело вместе с лохмотьями одежды, но я по-прежнему стоял на ногах. Гиенам тоже здорово досталось. Последний удар и оставшаяся у живых пара животных, словно повизгивая и поджав хвосты, ударилась в темноту. Все бы ничего, нам нельзя было отключаться. Раненые твари норовили по-прежнему добраться и впиться в горло. Вот вроде не тупые, но да чего ж упрямые звери. Я чувствовал, что вместе с кровью из меня потихоньку уходит жизнь. Нужно продержаться еще немного, а там помогут мои эликсиры. У меня оставался только нож, весь залитый кровью, и первой на заклании оказалась гиена, что подавилась моим револьвером. Нет, она, конечно, еще жива, но уже плохо сопротивлялась и все время пыталась выплюнуть из пасти револьвер. Тщетно. Удар ножа перерезал ей горло, и, захлебываясь кровью, она издохла. Добив других раненых гиен, я перешел к главной самке, что с ненавистью смотрела на меня. У нее оказался прострелен позвоночник, а то она бы на меня с удовольствием напала. Яростный, ненавидящий взгляд встретился с моими глазами. Меня все мутило и тошнило от переизбытка чувств. Трудом стоя на ногах, я взглянул в глаза дикого зверя. «Ничего личного», — сказали мои глаза, — «вы сами на меня напали первыми». «Я знаю», — также безмолвно ответила она, — «не повезло, думали, что ты слаб». «Я виновата, что погубила всю стаю, ошиблась». Взгляд гиены из ненавидящего стал несчастным, и глаза потухли от осознания своей ошибки. Опустив голову на землю, самка на секунду замерла, а потом вновь подняла свою тяжелую и уродливую голову и посмотрела мне в глаза с немой просьбой. «Добей, не хочу мучиться». «Вечной тебе охоты», — пожелал я, и, подойдя, силой вонзила нож ей в грудину. Стальное лезвие с трудом прорвало плотную шкуру, пробило грудь и пронзило сердце. Предводительница стаи громко вздохнула и обмякла. Через секунду ее душа ушла в страну вечной охоты, а я остался совсем один. Сознание мутилось, в глазах двоилось, кровь текла, обещая мне возможный сепсис или столбняк, да и вообще жизнь висела, считай, на волоске. Как я смог отбиться от целой стаи, мне и самому казалось непонятным, но отбился. Шатаясь и прихрамывая, я направился к своим вещам. Распаковав рюкзак, я схватил бутылку с водой и начал поливать раны. Очистив как мог, забинтовал раны кусками материи и выпил часть оставшихся у меня эликсиров. От них мне стало немного лучше, и забрав велосипед и рюкзак, я медленно поплелся в ночь, не желая оставаться на месте битвы с хищниками. Ничья. Я скорее был мертв, чем жив. Шел я долго и медленно, временами теряя связь с реальностью. Но все же шел, пока не добрался до какого-то холма и не свалился на каменистой, лишенной всякой растительности почве у его подножия. Израненное тело безвольно лежало внизу. Душа же воспарила вверх, бродя в серой мгле в надежде найти свой путь. Тот путь, что самый правильный, самый опасный, самый черный или светлый, смотря для кого что. Вися в пустоте, я случайно услышал, вернее почувствовал разговор двух богов. Это был змееголовый и быкоголовый молох. Черные клочья мерзко пахнущего дыма клубились вокруг обоих. Стоя напротив друг друга, они молчали, чего-то выжидая. Первым не выдержал змееголовый, он громко прошипел. «Зачем ты наслал гиен на моего человека? Он под моей защитой, он приносит мне жертвы. Сегодня он убил твоих слуг, и твоя сила перешла ко мне. Зачем ты это сделал? Тебе же это невыгодно, молох!» Быкоголовый молох грозно загудел, размахивая при этом мощными узловатыми руками. «А, у меня полно силы, в отличие от тебя, ящер. Меня люди не забыли и до сих пор приносят жертвы, а вот для тебя старается лишь одинокий негр. Тебе пришлось занимать искры силы у всех богов. Ахаха, каково? Ты нищий бог, ящер. Ты слаб, ты убог, ты низший. Я не собираюсь спорить с тобой». «Да, я занимал силу у богов, но взамен я вернул их всех к жизни, пусть и слабой, но жизни. Они мне благодарны, и мы снова живы». «Фу, даже все вместе вы ничтожество передо мной. Я убью твоего адепта, и мне это не будет стоить ровным счетом ничего. Это дело принципа, он лежит без сил, и я могу направить на него ближайшего скорпиона, чтобы он вплеснул яд ему под кожу. Я все могу, ты никто». Зашипел ярости ящер. «Братья, прошу помощи!» Рядом с фигурой ящера один за другим возникали фигуры других богов, пока их не стало так много, что они заслонили собой фигуру самого молоха. «Кто позволил тебе, Баал, сын Дагона, привлекать на свою сторону моих слуг?» Высокий женский голос принадлежал богине с головой кошки. «Не лезь, Бастет!» — отмахнулся от нее молох. «С чего псам быть слугами богини кошек?» «Гиены не псы, неуч!» — крикнула та и, грозно зашипев, шагнула к быкоголовому. Однако ящер заступил ей путь. «Не сейчас». «Ладно, ты опять переиграл меня, ящер. Ненавижу тебя за твою скользкую сущность. Ты как земляной червь, живешь везде и пролезешь везде, старый проклятый змей. Ты своровал яблоко и посунул запретное яблоко людям. За это они тебя и ненавидят». «Брехня! Это был не я, а мой дальний родственник, так что все претензии высказываю ему. Я всегда честен в договорах, а вот ты постоянно лицемеришь, тупой бык. Тебе интересны только жертвы? Пуницы раскормили тебя, погубив Египет и Рим. Но их постигла та же судьба, что и их предшественников. Ты приносишь только злобу и тупость в этот мир. Ты не хочешь играть по правилам, ты меняешь их под себя, под тасовые игроков и игральные кости. Рано или поздно ты доиграешься, и мы тебя уничтожим, но пока у нас паритет. Моего человека не тронь. Не обещаю. Ты играешь в свою игру, я в свою. У нас ничья. Я удаляюсь готовиться к следующему раунду. Меня ждут. Желаю вам исчезнуть из этого мира и никогда не восстановиться. Никогда. Образ Молоха стремительно посерел, утрачивая золотой оттенок, и без следа растворился во тьме. Исчезли все другие боги, остался только Змееголовый. «Ты все слышал?» — обратился он ко мне. «Да», — не стал я отрицать. «Будь осторожен. Теперь у тебя появился еще один враг, но уже в нашем мире, а ты растешь. Заиметь такого врага — это сильно. Не знаю, за что он на тебя взъелся, но, видимо, что-то есть. Теперь у тебя есть враги и в мире эфира. Но не стоит переживать. Ты выжил в прошлый раз, возможно, что выживешь и сейчас. За то, что ты разозлил Молоха, мы дарим тебе способность понимать, кто хочет тебя предать. Это не настолько щедрый подарок, как ты бы мог подумать. Твой опыт подсказывает это тебе без нашего вмешательства, но теперь ты сможешь овладеть гипнозом. Чисто змеиным гипнозом, как кобра завораживает добычу. Чтобы понять наш дар, ты можешь почитать о гипнозе, у вас появилось много знаний о нем. Ты все поймешь, и у тебя все получится. Прощай. Прощай, словно эхом откликнулся я, стремительно вылетел из серого марева и камня упал вниз, ударившись о собственное тело. Застонал я, придя в себя. Все тело ломило, голова раскалывалась от боли, а волосы слиплись от крови. Острая боль пронзила ноги, стоило мне дернуться. Во рту все пересохло, как в пустыне. Да я и был в пустыне, только каменистой. С трудом сев, я грустно смотрелся вокруг. Куда теперь забросила меня судьба? Невдалеке валялся мой велосипед, который я бросил, дойдя до склона холма. Сам я как упал ночью, так и пролежал все время. Пора уже осмотреть все свои раны и понять, что там со мной. Едва ворочая шею, я начал медленно ощупывать себя. Что ж, предварительный осмотр показал, что пострадали задница, икры, плечи, немного шея и бока. Рубашки и брюки превратились в живописные окровавленные лохмотья, достойные самого несчастного местного дервиша. Вынул из рюкзака пластмассовую канистру с водой и отвинтил ее крышку и стал жадно отхлебывать из горлышка. Напившись, отставил канистру в сторону, решив передохнуть еще немного. Все же я потерял много крови, и организм пребывал в сильном шоке. Незаметно для себя я задремал и очнулся, когда солнце застояло в зените. Мне стало немножко лучше. Порывшись в рюкзаке, я нашел еду и оставшиеся лекарства и употребил их внутрь. Полегчало. Я закрыл глаза и снова вырубился, положив под спину рюкзак. Второй раз я очнулся, когда меня коснулась прохладная свежесть позднего вечера. На этот раз я смог нормально поесть и напиться. Остерту жечь было не из чего, но он и не нужен. У меня с собой оказалось достаточно консервов, вот я их и ел. Однако надолго их не хватит, я же не рассчитывал задерживаться в пути. Но, как говорится, человек предполагает, а боги располагают. Поев, я снова заснул. С утра я уже чувствовал себя намного лучше. Вскрикивая от боли, я содрал себе повязки, заново перетянул раны чистой тканью и надел запасной комплект белья. С трудом залез на велосипед и с изрядно полегчавшим рюкзаком медленно покатил к шоссе. Оружия с собой у меня больше не было. Револьвер я оставил в пасти гиены. Несчастливый он какой-то. Пусть найдет его кто-нибудь, может, ему пригодится. К дороге я выбрался через пару часов и закрутил педали, стремясь быстрее доехать до Холь-Холь, но подъехал к городку лишь к вечеру. Магазины еще работали, и я, накупив себе еды и воды, уехал в горы к тайнику. В знакомой пещере разжег огонь и разогрел еду, плотно поужинал и завалился спать. Ночью меня беспокоили только мелкие животные и змеи, что охотились за ними, больше никого поблизости не было. Спалось хоть и жестко, зато спокойно. С утра я посетил тайник, забрав оттуда зелье и нужные мне эликсиры, и снова ушел в пещеру. В ней я провел весь день, лечась своими снадобьями и вкусной едой. Так я жил 3 дня, изредка наведываясь в магазин, в котором меня так и не узнали. Последний раз я уже вызывал любопытство, пришлось петлять и отрываться от возможного преследования. Проведя ночь в пещере, я сходил напоследок к тайнику и забрал оттуда свой пистолет «Гадюка Мамба», пару гранат, французский автомат и кучу патронов к нему. Калаш я пока решил оставить в тайнике. Там же припрятал остатки зелий и часть оружия, то есть 5 автоматов и 10 гранат. Забрал я оттуда и все деньги, сложив в полотняную ленту и повесив себе на пояс, притянув сверху шарфом. Жарковато, но зато всегда при себе. Не поехал к сыну старейшины и отправился по уже знакомому пути границы с Сомали. С собой у меня был запас еды и воды, должно хватить, даже не заезжая в деревню. Ни к чему светиться перед старейшиной. Пусть спит спокойно. Меньше знаешь, крепче спишь. Хотелось бы купить осла, а велосипед продать, но он еще был хорош, шины крепкие, и продать его, думаю, оказалось бы совсем непросто. В конце концов, можно и на него вешать иногда рюкзак, где-то даже и ехать. В общем, звякнув напоследок звонком, я поехал к границе с Сомали, надеясь, как всегда, на лучшее и предполагаю самое худшее.